Глава 27. Ярослава. Полигон залил яркий солнечный свет. К счастью, сегодня Айрон был настолько вымотан, что ограничился стандартной тренировкой. Бег, разминка, спарринг без использования магии. Мне предсказуемо пришлось тяжелее всех. Если с бегом, отжиманиями и выпадами справилась без проблем, то бои давались тяжело. Айсер был прав. Даже в сравнении с дриадами я была хрупким цветочком, не говоря уже об ирлингах, оборотнях или магах. Про артов и думать не хотелось. Полагаю, что арт убьет меня ровно за 15 секунд, не отрываясь от утреннего кофе. Осознавать это было горько, обидно и необходимо. Чтобы хоть как-то достойно смотреться в паре, даже самым хилым перевертышем приходилось хитрить, изворачиваться, применять не самые честные, но вполне допустимые приемы. Айрон все это время внимательно наблюдал за моими движениями. Не комментировал, не вмешивался, иногда хмурился. Особенно в те моменты, когда рысь бросал меня на траву, добавляя сверху пару ощутимых пинков. И на том спасибо. Чуть легче стало, когда в партнерах увидела Руди. Подразумевалось, что старшие научат младших хоть чему-нибудь полезному или просто надают по шее. Для стимула к развитию. Барс, видя мое физическое истощение, старался не сильно наседать. Удары носили исключительно демонстративный характер, не оставляя больных синяков на теле. К тому времени, как прозвучал гонг, и адепты двух потоков построились ровной шеренгой, я не осознавала себя от усталости. Рэмми встал рядом, не давая мне повалиться в мягкую траву. С полигона в персональную раздевалку шла медленно, стараясь держать лицо и спину. Получалось из рук он плохо, но я старалась. Больше из вредности, чем по необходимости. «Тебе помочь?» — окликнул меня Руди перед дверью в мужскую раздевалку. «Сама справлюсь», — махнула рукой и отправилась дальше по коридору. «Спасибо смотрителю этой богадельни». Дриад не только выделил мне персональный шкафчик, но и настроил ключ доступа. Стоило поднести руку, дверь приветливо распахнулась. Вот только вошла внутрь не одна. «Ты хорошо держалась», — прошептал на ухо мой несносный профессор. «Привет. Ты что здесь делаешь?» «Соскучился?» Затылком почувствовала, как Айрон втянул носом запах моих волос. «Я тоже. Как проверка?» «Скучно». Айрон сделал несколько шагов вперед и стянул с себя влажную футболку. «Ты что делаешь?» «Собираюсь принять душ». В синих глазах плясали черти. «Мужская раздевалка справа по коридору. Ты же не отправишь бедного профессора на растерзание голодных адептов. Поверь, они не будут рады меня видеть». «А я буду?» «Конечно, будешь». Он широко улыбнулся и начал призывно поигрывать мышцами. «Такая красота разве может не радовать?» Закатила глаза и, достав из шкафчика полотенце, вошла в дверь помывочной. Хотела бы сказать что-то в стиле невинной попаданки, мол, я думала, он даст мне принять душ самостоятельно, изобразит из себя джентльмена, но на самом деле нет. Все с точностью до наоборот. Я хотела видеть его рядом с собой. Айрон был мужчиной красивым, интересным, сексуальным. И мне хотелось познакомиться с ним чуть-чуть ближе, совсем немножко. Поэтому, когда по ногам прошелся едва уловимый сквозняк от открытой двери, а потом на плечи легли тяжелые мужские руки, только улыбнулась. «Профессор Рот не любит, когда опаздывают. Я не буду тебя задерживать». Руки Арта проложили путь от плеч до талии и сомкнулись в районе пупка. «Пойдешь со мной на свидание? Вы решили по очереди приглашать?» «Нет». Его мыльные руки нарисовали несколько замысловатых узоров на животе и медленно поднялись к груди. «Обстоятельства». Саллар отправился во дворец. «Уговаривать фаворита Гариуса покинуть помещение». Руки Айрона застыли. Спиной почувствовала, как мужчина напрягся. То ли он не хотел это обсуждать, то ли чего-то боялся, так и не поняла. «Саллар рассказал», — кивнула. «И что ты об этом думаешь?» «Ничего», — неопределенно пожала плечами. «Ну, разве что не хотелось бы тащить в новые отношения шлейф из бывших любовниц». Айрон уперся подбородком мне в макушку. Струи теплой воды били в лицо, заставляли расслабиться. Постепенно уходили усталость, дрожь в ногах и боль в мышцах. «Никакого шлейфа. Что насчет свидания? Разве я могу тебе отказать? Хорошая девочка». Принц Гариус. Истерика, устроенная последней фавориткой принца Гариуса, грозилась перерасти из частной ссоры в публичный скандал. С одной стороны, принцу было плевать, как на нем отразится выходка бывшей любовницы. С другой стороны, понимал, что теперь он отвечает не только за себя и круг, но и за Ярославу, девушку, которую знал всего несколько дней и которую уже любил всем своим существом. Высокая магиня с черными волосами и болезненно бледным лицом сидела на маленьком диванчике, всхлипывала и вытирала слезы. Плакала она искренне или изображала истерику, принц сказать не мог. Интуитивно склонялся к последнему варианту, но не мог отрицать и первого. Кассандра была с ним всего полгода. Сама подошла к нему на одном из приемов, сама предложила контракт, да и вообще во многих отношениях была сама. Гариусу эта черта не то чтобы нравилась, скорее он был готов с ней мириться. Тем более принц хорошо понимал, эти отношения не навсегда, всего 6 месяцев, и он отпустит ее на все 4 стороны. Контракт — взаимовыгодное сотрудничество, не более того. Полгода истекли. Гариус встретил свое сердце и расторгнул контракт, но у Кассандры на этот счет было свое мнение. «Неужели все, что между нами было, ничего не значит для тебя?» — причитала любовница. «Я же все тебе отдала». Последнюю фразу Гариус оставил без комментариев. «А тебе плевать? Плевать на меня и нашего малыша?» Девушка прикрыла ладошкой живот и отвела взгляд от бывшего любовника. К этому моменту Гариус уже точно знал, Кассандра действительно беременна. Не врет. А вот отец будущего ребенка оставался неизвестным. Когда в гостиной, где беседовали двое, заискрился портал, девушка вздрогнула и приготовилась к новой волне истерики. Выпрямила спину, достала из сумочки новый шелковый платок, шмыгнула носом. Из портала вышел Салар. До этого момента Кассандра не была знакома с побратимами принца. Видела их мельком рядом с любовником или на страницах газет, но вот так близко — никогда. Менталист прибыл сюда в спешке. На это намекали влажные волосы и отсутствие полагающихся рангу гостя знаков отличия. «Доброе утро, ваше высочество!» Цепким взглядом Салар окинул помещение. «Леди?» Кассандра одарила Салара оценивающим взглядом. Он ей понравился. Не так, чтобы пищать от восторга, но вполне достойное дополнение принцу. Девушка силой подавила в себе желание победно улыбнуться. «Доброе утро, Салар. Прости, оторвал тебя». «Ничего. Айрон с Ярой». Гариус благодарно кивнул. Кассандра едва заметно нахмурила брови. «Чем могу быть полезен?» «Виконтесса Бьярд беременна. Нужно установить отцовство». «Что значит установить?» — взвизгнула фаворитка. «Не делай из меня дуру, Гариус!» Она вскочила на ноги и вцепилась тонкими пальцами в лацканы пиджака принца. «Это твой ребенок, твой и твоего круга. И ты признаешь меня сердцем. Я ношу твоего наследника». Гариус, к словам своей любовницы, оказался глух. Мужчина и так из последних сил старался сдерживать гнев и не навредить девушке. Да, она пыталась его обмануть, вот только ребенок, который действительно рос в ней, был не виноват в материнской глупости. «Виконтесса права. Не нужно ничего определять. Она и сама знает, кто отец ребенка», — как-то флегматично сообщил Салар. «Не правда ли?» Девушка торжественно подняла вверх брови. Но быстро поняла, что ошиблась. Салар подошел к ней вплотную и постарался осторожно отцепить тонкие пальцы от пиджака принца. На самом деле, Гариус и сам бы чудесно справился с этой задачей, но менталисту нужен был физический контакт с женщиной, и желательно такой, чтобы она не поняла, что он пытается ее сканировать. «Да, кивнула она, подчиняясь мужчине. «Знаю». Саларш довольно улыбнулся. Образ одного из поверенных принца всплыл в мыслях фаворитки и тут же исчез. Молодой маг был соблазнен Кассандрой ровно месяц назад. Девушка четко высчитала нужные даты для наступления беременности. Вот только давать жизнь этому малышу Кассандра не планировала. «Нам стоит пригласить барона Лариса, вашего поверенного», — торжественно заявил менталист. «Он еще не знает о такой радостной новости». Кассандра побледнела. Гарюс кивнул. Нет, он не злился за измену. Сам верность Кассандре никогда не хранил, и от нее этого не требовалось. Он не понимал, почему она врала. Знала же, расовые особенности артов, понимала, обман вскроется, как только ребенок сделает свой первый вдох, а то и раньше. Малыш просто может не выдержать тяжелой ауры круга. «Ребенок не должен был родиться», — ответил на незаданный вопрос побратима Салар. Леди планировала выкидыш сразу после произнесения клятв. «Это правда?» — Гарюс посмотрел в глаза фаворитки. «Кассандра?» «Да как ты можешь такое говорить? Как бы я вообще смогла такое сделать?» Леди снова заплакала. Только не от раскаяния или обиды, она рыдала от беспомощной злости и от отчаяния. «Вытяжка из корня ареции», — снова ответил на вопрос Салар. «Три капли. Для матери безопасно, для плода смертельно. На любом сроке. Спустя 3 часа после приема ни один врач не определит причину трагедии». Принц кивнул, сел в кресло. Девушка перестала плакать. Вытерла слезы, сделала глубокий вдох. «Не смотри на меня так», — сказала она принцу уже совершенно спокойным голосом. «Ты же не думал, что я так просто откажусь от своего места? Ценой невинной жизни? Оно того стоит?» «Это еще не жизнь», — фыркнула Кассандра. «Так, несколько растущих клеток. Ни души, ни магии, ни полноценной оболочки. Потом родила бы вам Арта. Ты не отказался бы от собственного ребенка. Она не спрашивала, утверждала. За эти несколько месяцев Кассандре удалось нащупать несколько слабых мест принца, безграничную любовь к детям и обостренные чувства справедливости. На все это она могла давить, манипулировать, получать почти все, что захочет. «Не отказался бы», — кивнул Гариус. «Ты никогда не задумывалась о том, почему у артов нет бастардов? Вы их признаете?» «Нет», — вместо принца ответил Салар. «Они не рождаются». Ему была крайне неприятна эта женщина, особенно после того, как прикоснулся к ее сознанию. Салар чувствовал себя грязным. Именно так ощущали себя жертвы домогательств. Вроде как физического вреда не нанесли, но хотелось срочно смыть с себя чужие следы. «У нас не рождаются дети вне круга», — продолжил Гариус. «Сердце — единственная женщина, которую мы можем полюбить. Единственная, кто сможет подарить нам наследников, и только от троих. Но...» «Да, леди», — кивнул Салар. «При всем вашем желании принц не мог стать отцом ребенка. Надеюсь, у вас хватит ума и мужества отказаться от своих планов. В противном случае нам придется отдать вас суду 5 за нарушение контракта, предательство и угрозу сердцу круга». Не успел он это сказать, как в дверь постучали. Барон Ларис вошел в гостиную и поклонился своему принцу. Присутствующего Салара он заметил не сразу, глаза зацепили за Кассандру. Сердце мага совершило какой-то странный кульбит, губы дрогнули. «Полагаю, вам есть о чем поговорить», — Гариус поднялся с кресла. «Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор». Последняя фраза была адресована бывшей фаворитке.